Ожидание. Оставляем все прошлое позади. Мы прокладываем путь в новый, могучий, многогранный мир. Пионеры, пионеры, бросая стойкие отряды в горы, проходы, ущелья, мы завоевываем, закрепляем их. Все смеем, все дерзаем, мы идем по неведомым дорогам. Пионеры, пионеры. Уолт Уитмен. Появление Терра-Новы. Спасение лейтенанта Эванса. К складу 1 тонны. Смена участников экспедиции. На зимовку. Посмотрим, что происходило на мысе Эванс после возвращения первой вспомогательной партии. До сих пор все наши походы кончались удачно. Более того, обычно они доставляли нам радость. Скотт должен был достигнуть полюса, скорее всего, без особого труда. После расставания с нами ему было достаточно делать в среднем 11 километров в день, а провианта он имел полный рацион на всех. Мы же, направляясь домой, на участке до склада 1 тонны делали в среднем 23 километра, и ничто не давало оснований предполагать, что другие две партии идут медленнее или голодают. Провиант у них имелся не только в достатке, но в изобилии. Поэтому мы с чувством удовлетворения разгуливали по мысу или, сидя на каком-нибудь нагретом солнцем камушке, наблюдали, как пингвины плещутся в полынье, образовавшейся между нами и островом Инаксессибл. Дерущиеся поморники оглашали окрестности криками. Слышался свист их крыльев, когда они сверху пикируют на смельчака, приблизившегося к их гнездам. На морском льду, пропитавшимся водой и грозившим вот-вот растаять, лежало несколько тюленей. Издаваемые ими булькающие, свистящие, воркующие звуки казались нежной музыкой по сравнению с резкими «Ак! Ак!», вылетавшими из глоток пингвинов Адели. Приливно-отливная трещина непрестанно вздыхала и скрежетала. После безмолвия на барьере этот шум действовал успокаивающе. Однажды вдали показалась Терра-Нова, но морской лед не подпускал ее к берегу. Только 4 февраля мы сумели с ней связаться и получить почту, а также газеты с сообщениями о том, что произошло в мире за прошлый год. Мы узнали, что судно забрало партию Кэмпбелла с мыса Адер и высадило ее около убежища Эванс. К разгрузке мы смогли приступить только 9 февраля, а закончили ее 14-го. От берега до корабля было 5 километров морского льда. Приходилось делать более чем по 30 километров в день. Неразумно тяжелая нагрузка для людей, которые только что вернулись из трудного санного похода и, может статься, вскоре снова впрягутся в сани. Но тут лед начал ломаться, и 15-го корабль ушел, чтобы снять геологическую партию с западного берега залива Макмёрдо. Он, однако, встретился с непреодолимыми препятствиями. Его пребывание у этих берегов представляло собой непрерывную борьбу с паковыми льдами при все усиливающихся ветрах. 13 января прочный ледяной покров простирался до южной оконечности полуострова Бёрд. 10 дней спустя он распространялся на 50 километров от гавани Гранит. И позднее этим летом корабль предпринимал отчаянные попытки пробиться к убежищу Эванс и вывести Кэмпбелла с его людьми, пока район их пребывания вновь не окружил со всех сторон прочный лед, при соприкосновении с которым останавливался гребной винт корабля. Примечание переводчика. Смотри видение. По первоначальному замыслу экспедиция была рассчитана на 2 года с момента выхода из Англии. Но еще прежде, чем корабль, высадив нас в январе 1911 года у мыса Эванс, ушел, говорили о возможности продлить наше пребывание в Антарктике еще на год. Из Терра-Новой отправили дополнительные заказы на провизию и транспортные средства. Поэтому сейчас корабль доставил не только сани и провиант для санных походов, но и 14 собак с Камчатки и 7 мулов с полным снаряжением и запасом кормов. Собаки были крупные, откормленные, но в упряжке хорошо себя вели только 2. Красивый белый пес по кличке Сноуи и Буллит. Это отцу пришла в голову мысль, что от мулов на барьере может быть больше толку, чем от пони. Под его влиянием Скотт написал сэру Дугласу Хэгу, главнокомандующему британскими силами в Индии, что если летом 1911-1912 годов ему не удастся достигнуть полюса, он намерен предпринять еще одну попытку в следующем сезоне, если получит свежий транспорт. Обстоятельства заставляют планировать убийство животных, участвующих в каждой попытке. Прежде чем распорядиться о присылке мне следующей партии пони, я подробно обсудил ситуацию с капитаном Отсом, и он предположил, что для нашей работы мулы будут подходить больше, чем лошади, а обученные перевозить грузы индийские мулы были бы и вовсе идеальными в этих условиях. Мы уже поняли, что наши пони передвигаются с различной скоростью и доставят нам много других мелких забот. Хотя они очень милые, послушные животные. Индийское правительство прислало 7 мулов, причем мы вскоре убедились, что они прекрасно обучены и экипированы. В Индии ими занимался лейтенант Джордж Палейн. Проявленное им мастерство и заботливость выше всяких похвал. Исключительно хорошим и приспособленным к условиям Антарктики было и их снаряжение, уже со всеми теми усовершенствованиями, необходимость которых мы поняли после года работ с лошадьми. Мулы, Лалхан, Гулаб, Бегум, Рани, Абдулла, Паяри и хан Сахиб были красавцы, как на подбор. Аткинсону предстояло вскоре снова отправиться в путь. Прощаясь с ним в верховьях ледника Бирдмора, Скотт распорядился, чтобы он с двумя собачьими упряжками пошел на юг навстречу Скотту, если Мирзу придется возвратиться домой, что представлялось вероятным. Но эта партия замышлялась не как спасательная. Скотт сказал Аткинсону, что не рассчитывает на большую помощь собак, тем более, что надо поберечь их на случай санных походов в будущем году. Хотя уже было оговорено, что одни участники экспедиции останутся на следующий сезон, а другие возвратятся в Новую Зеландию. Но Скотт и некоторые его спутники до последней минуты оставляли открытым вопрос, проводить ли им на юге еще один год. Если Скотт решил возвращаться, то собачьи упряжки домчат его вовремя до корабля. Я не раз обсуждал этот вопрос с Уилсоном, и он неизменно настаивал на том, что дела, связанные с экспедицией, требуют по возможности возвращения Скотта. Сам Уилсон склонялся к тому, что он останется, если останется Скотт, и уедет, если тот уедет. Мне кажется, Отс собирался уехать, а Боэрс, я уверен, хотел остаться. Идею продления экспедиции на год он приветствовал, как никто из ее участников. Большинство из нас считало, что мы объединились на 2 года. Но если экспедиция затянется на 3-й год, лучше уж довести ее до конца, чем возвращаться домой. Надеюсь, мне удалось ясно объяснить, что главной целью похода на собаках было поскорее доставить Скотта и его спутников на базу, чтобы они успели подняться на борт корабля, прежде чем окончание сезона навигации заставить его покинуть залив Макмёрдо. Была еще одна причина, почему Скотт хотел по возможности связаться с Терра-Новой, пока она стоит в водах залива. Ему не терпелось сообщить миру о результатах экспедиции. Многие замечания, оброненные Скоттом, и зимние беседы в хижине не оставляли никаких сомнений. Скотт придавал важнейшее значение тому, чтобы весть о достижении полюса, если он будет достигнут, была доставлена немедленно, без задержки на год. Ну и, конечно, им руководило естественное желание как можно скорее оповестить жен и других родных о благополучном возвращении партии. Считаю нужным еще раз подчеркнуть, собачьи упряжки должны были лишь ускорить возвращение полюсной партии. Их никто не рассматривал как спасателей. Но сейчас Аткинсон попал в чрезвычайно затруднительное положение. Придя в хижину, я записал в дневнике, что Скотт хотел передать через нас распоряжение относительно партии с собачьими упряжками, но, по-видимому, забыл. А может, Скотт просто решил, что уже дал эти распоряжения в разговоре с Аткинсоном в истоках ледника Бирдмора, когда сказал ему: «Постарайтесь пройти как можно дальше, используя заложенный склад собачьего корма». При планировании маршрута к полюсу предполагалось, что до прибытия трех возвращающихся партий на склад 1 тонны провиант нужно доставить туда на людях. Это необходимо им для прохождения пути от склада до мыса Ахат. Этот провиант – 5 недельных наборов, известных у нас как рационы XS. Было также оговорено, что по возможности одновременно заложат склад собачьего корма. Именно его имел в виду Скотт. Если бы собаки возвратились на базу в первой половине декабря, как первоначально намечалось, они бы забросили на склад 1 тонны эти 5 продовольственных рационов и корм для собак. В отсутствие собачьих упряжек эту задачу надлежало выполнить отряду наших товарищей с мыса Эванс. Но они бы повезли только 3 рациона. Выше уже говорилось, что в полюсном походе собачьи упряжки прошли дальше, чем предполагалось, не до 81 градуса 15 минуты, а до 83 градуса 35 минуты южной широты. Да и идти обратно предусмотренным темпом они не смогли. В результате погонщикам собак не хватило еды, и они были вынуждены заимствовать ее из запасов, предназначенных идущим по их следам партиям. Собаки пришли на мыс Эванс только 4 января. К этому времени, в соответствии с планом, партия возчиков с мыса Эванс в составе Дэя, Нельсона, Клисолда и Хупера уже забросила 3 из 5 рационов для возвращающихся партий. Забросить еще 2 рациона и собачий корм было им не под силу. Таким образом, когда Аткинсон собрался отправиться с собаками в поход, выяснилось, что южнее углового лагеря нет корма для собак, а на склад 1 тонны еще следует забросить 2 рациона на обратный путь полюсной партии. Иными словами, склада собачьего корма, о котором говорил Скотт, не существовало. Правда, провизии на складе 1 тонны уже накопилось достаточно, и при немного урезанных нормах ее бы хватило полюсной партии. Это означало, что собаки мало что могли сделать. Во всяком случае, значительно меньше, чем если бы на склад 1 тонны для них уже был доставлен корм. Тем более, что им предстояло вести и провиант для полюсной партии. Представить даже приблизительно срок прибытия партии в назначенный пункт при таком длительном походе и при такой неустойчивой погоде, когда нельзя заранее знать, сколько дней окажутся пригодными для переходов, было чрезвычайно сложной задачей. Руководствоваться можно было только средним дневным расстоянием проходимым на пути домой нашей возвращающейся партии, первой, а затем второй, если, конечно, она придет раньше, чем отправятся собаки. Отклонение от расчетов на неделю в ту или иную сторону, безусловно, еще небольшая ошибка. Чтобы она возникла, достаточно одной-двух хороших метелей. В плане южного путешествия, который Скотт составил на основе средних характеристик похода Шеклтона, он указывает возможной датой возвращения на мыс Хат 27 марта, причем 7 дней кладет на дорогу от склада 1 тонны к мысу. Но на пути к полюсу я не раз слышал,